Глава 23. Откуда только взялась деревенщина? Чуть прищурившись, поджав тонкие губы, старшая горничная пристально рассматривала Тессу. Она ей не нравилась. Впрочем, интуиция подсказывала, старшей горничной не понравился любой человек, посмевший прервать ее сон. «Ну, чего молчишь?» Язык проглотила. Горничная свесила ноги с кушетки, почесалась и поправила сбившуюся на бок белую наколку. Тесса шумно вздохнула, стараясь подавить брезгливость. От нее разило спиртным. Зато понятно, отчего вдруг горничная вздумала прилечь посреди дня. Тессе пришлось изрядно попотеть, чтобы ее найти. Неуловимую горничную видели то здесь, то там. Большей частью с Тессой вовсе не желали общаться. Напыщенные лакеи смотрели сквозь нее. Служанки порхали мимо, задевая локтями. А ведь обладает Тесса при тех же манерах и внешности титулом, в рот бы заглядывали. Но она не переживала, не сахарная, не растает. И Тесса упорно спрашивала снова и снова, пока, наконец, не очутилась здесь. Сложно сказать, кто прежде занимал эту комнату. Сейчас она походила на склад ненужной мебели и картин. Все вперемешку, без деления на эпохи. К примеру, кушетка, на которой прежде сладко посапывала горничная, отсылала к помпезному стилю прошлого века. С тех пор мода поменялась, обивка лоснилась, и из королевского будуара кушетка переместилась в одну из задних комнат. Еще не для прислуги, но уже не для аристократии. Над кушеткой висела помутневшая от времени картина. Тесса толком не могла разобрать, что на ней изображено. Какие-то люди, воздевшие руки к небесам. Наверное, полотно религиозного содержания. И под ним храпит пьяная старшая горничная. «Эй!» – щелчок пальцев перед носом вывел Тессу из состояния задумчивости. Она должна понравиться этой женщине. Экономка далеко, а старшая горничная легко может отправить ее во свояси. «Я от королевской экономки». Ладони предательски вспотели. Пришлось вытереть их о платье. Грубая ткань кольнула кожу. Подумать только, Тесса успела от нее отвыкнуть. Но то, что ткань шершавая, это хорошо. Покусывания помогут справиться с тревогой. «И?» Старшая горничная зевнула и вслепую нашарила сброшенные туфли. Нашла только одну. Вторая отлетела под кушетку. «Вот дерьмо! Новенькая!» Очередной щелчок пальцами. «Достань!» «Что?» — не сразу поняла Тесса. «Достань, говорю, королева!» Пришлось опуститься на четвереньки и вытащить злосчастную туфлю. Вместо благодарности горничная приподняла юбки, вытянула ногу. Тесса и это проглотила, обула ее. «Ничего, это ненадолго», — успокаивала она себя. «Пока от тебя чего дождешься, помереть успеешь». Горничная встала и разогнула спину. Глянула на себя в зеркало, поправила наколку, взбила пышную грудь в декольте. «Учись, пока я жива». Только вот чему именно учиться? «Ну, кто ты? Чего там? Дай угадаю». Она поднесла палец к губам, закатила глаза. «Точно! Сортирных дел мастерица!» Горничная загоготала и, повернувшись к Тессе спиной, направилась к двери. «Ну уж нет!» Сжав кулаки, Тесса растянула губы в фальшивой улыбке, чтобы голос не звенел от ярости. «Я младшая поломойка!» Как же тяжело притворяться, Как хочется влепить стерве пощечину, но нельзя. Из-за Рудольфа нельзя. Если Тесса скажет горничной хоть одно грубое слово, он погиб. «Понятно, что не старшая», — фыркнула собеседница и соизволила остановиться, повернуться к ней в полоборота. Рожи не вышло. Тесса выждала немного перед тем, как ответить. Все внутри нее клокотало. Рожи не вышло. Положим, Ларин сотворила из нее не красавицу, но всяко симпатичнее собеседницы с отекшим красным лицом. «Когда я могу приступать?» — тихо спросила она и опустила взгляд в пол. «Лучше горничной не видеть, как буря разыгралась внутри деревенщины». «Да прямо сейчас и приступай. Жаль, конечно, что не горшки драить будешь, но пол тоже подойдет. Ведро, тряпку сама найдешь под черной лестницей справа. Воды из кухонного флигеля натаскаешь. Само собой, к паркету я тебя и близко не подпущу. Кухню и вымоешь. Потом караулку и весь первый этаж в левом служебном крыле. И про лестницу не забудь. На глаза дворянам не попадайся. С солдатнёй не кокетничай. Зажмут в уголке — сама виновата, не жалуйся. Знатный кто под юбку полезет — радуйся и шире ноги раздвигай. Обрюхатят, мигом вылетишь на улицу без содержания. Все. Чуть покачивая полными бедрами, старшая горничная удалилась. Довольная собой, она тихо напевала. «Стерва!» Тесса с удовольствием выпустила пар и рухнула в потрепанное кожаное кресло. Щеки пылали от пережитого унижения. Как же быстро привыкаешь к хорошему, забываешь о пинках, тычках, оскорблениях Лорны. «Разве может один человек со всем этим справиться?» — посетовала она, мысленно перечислив фронт работ. «Наверняка специально много поручила, чтобы уволить. Прислуги новенькие не нужны, деньги давно поделены». Большая часть и вовсе в карман этой плаэри пойдет. 3 часа дня, а она пьет, дрыхнет, прелести свои из платья вываливает, будто кто на нее позарится. На месте мужчин я бы с доплатой не взяла. Уродина, дура, неряха. От перечислений недостатков обидчицы полегчало. Сердце успокоилось. Мышцы больше не сводила судорогой ярости. Первый этаж. Помнится, лестница в лабораторию Эббы тоже вела с первого этажа, только вот в какой части дворца. Решение, сама того не желая, подсказала старшая горничная. Что с меня взять? Я ведь деревенская дура. Перепутала, заплутала. Мне ведь не объяснили, где какое крыло. Присматривать за мной вряд ли кто станет. Старшая горничная тоже до вечера не вспомнит. По ней сразу видно, к мужику направилась, прелести выгуливать. Если повезет, к тому времени, когда начальница придет распекать ее за грязный пол, Тесса успеет освободить Рудольфа. «Жаль, ведро на голову тебе не надену и тряпку вместо парика не выдам». Она вновь помянула старшую горничную недобрым словом. «Нет, нет, и еще раз Тесса не станет рисковать ради ребяческой мести. Как найдет Рудольфа, сразу сбежит с ним. А теперь думай, тебе вовсе не хочется встретиться с Эббой, верно? Нужно подгадать время, когда она гарантированно занята, например, у принца. К сожалению, Тесса прежде не интересовалась расписанием ворожей. Разве только... «Уборщицы для всех на одно лицо», — просияла она и отправилась на поиски рабочего инвентаря. Когда нарушаешь правила, порой достигаешь большего, нежели то, на что рассчитываешь. особенно если на тебе форменная наколка и фартук, мигом превращающий из посторонней в свою. Улыбчивая, простая в обращении служанка быстро нашла общий язык со скучающими часовыми. Им претило многочасовое неподвижное стояние, собственные надутые лица, вынужденное молчание. А тут симпатичная девчонка моет пол, дразнит обтянутыми юбкой округлостями. Поневоле повернешь голову, заинтересуешься. На людях болтать, конечно, нельзя. Мигом выговор прилетит, а то и гауптвахта. Но когда никто не смотрит, почему бы не пофлиртовать? «Эй, цветочек, ты что вечером делаешь? Я с караула в 8 освобожусь. Мы могли бы приятно провести время». Предложение прозвучало двусмысленно, но иных поломойкам и не делают. «Я бы с радостью», — соврала Тесса, продолжая усердно драить каменные плиты. «Но работы до сошествия Господня! Вот бы и передохнула бы! Надо и радости вкушать!» Солдат гордо выпятил грудь. «Мол, смотри, какой мужчина тебя осчастливить собирается!» Однако подобные развлечения в ее планы не входили, и она попыталась направить беседу в нужное русло. «Эх, мне еще у королевской ворожей прибрать велено, а я ее до смерти боюсь. Как глянет своим глазом, окосеешь. Какие там радости!» Тесса себе поражалась. Так вжиться в выбранную роль. И ведь ей верили, как прежде верили мнимой гордарийской княжне. Может, дело в том, что она ведьма? Недаром говорят, будто они даже лая на смертном одре уболтают. Рыбка заглотила наживку. «Так ты, пока ее нет, приберись». Можно подумать, она с утра зашла, сообщила, когда на прогулку изволит уйти. Громко стукнув ведром, Тесса села на пятки и состроила гримасу досады. Удары сердца гулко отзывались в образовавшейся внутри пустоте. Тесса изнывала от нетерпения. «Ну же, ну!» Хотелось ухватить солдата за обшлага мундира и проорать в ухо: «Выясни, когда ее не бывает!» Но приходилось сидеть, изображать передышку во время работы. «Ну, не знаю». Когда нервы Тессы взвинтились до предела, наконец протянул часовой и перехватил алебарду другой рукой. «Спроси у кого-нибудь». «Так я у тебя и спрашиваю, идиот!» — мысленно закричала Тесса. И вслух кисло поинтересовалась. «У кого? У Господа? Сомневаюсь, будто он ответит. Поэтому, извини, уволят меня нонче вечером. Не до любови». Дневной душевный подъем сменила апатия. Уткнувшись носом в пол, Тесса лениво, по инерции, водила по нему щеткой. Внутри образовалась черная дыра, которая словно водоворот засосала все эмоции. Она так надеялась, план казался блестящим. И вот сколько недель, а то и месяцев пройдет до тех пор, пока ее пустят наверх, в комнаты дворцовой свиты. И сколько еще, пока Тесса выяснит расписание Эббы. К тому времени Рудольф точно будет мертв. «Ты могла бы уехать на родину», — трепыхнулась в голове крамольная мысль. «Ты ведь хотела». «Хотела», — поникшим голосом ответила сама себе Тесса. «Но теперь не хочу. Со смертью Рудольфа мир поблекнет. Никакие дукаты не заменят ей счастья. Она сделает все, чтобы восстановить его доброе имя, а потом действительно отправится в Вороний утес». Тесса надеялась, это мрачный замок на вершине высокой горы. Идеальное место, чтобы оплакать и пережить свое горе. «Мы не выбираем любимых, мы просто любим. К как-то сказала ей мать, только потому, что они есть. Любовь невозможно объяснить, разложить на части, понять, где ее начало. Но я никому не желаю познать ее конец. Любовь не заканчивается со смертью. Ее убивает предательство, подлость и безразличие. У нас ничего этого не было, мама, поэтому моя любовь точно не умрет, — грустно улыбнулась Тесса. И тут небеса сжалились над ней. Устами солдата указали путь к спасению. Так ты с горничными подружись, с той же Ребеккой. Она частенько у ворожеи прибирает. Ведьма только ей доверяет постель перебирать. Руки Тессы замерли, задрожали. Да разве Ребекка до меня снизойдет? Горничные все такие важные ходят, задрав нос. Дорогу осилит идущий, крошка, подмигнул солдат и тут же вытянулся по струнке. По лестнице спускался мажордом. Тесса тоже на всякий случай низко опустила голову, принялась истово тереть пол. Пронесло. Старший лакей не обратил на нее внимания и скрылся во внутреннем дворе. На кухне, куда Тесса проскользнула за положенным скудным обедом, ее встретил громкий смех. Невысокая рыжая девушка стояла возле пустого котла и, сдвинув брови, изображала ведьму за работой. «Дайте мне еще мышиных хвостов! Еще! Еще!» Кто-то протянул ей банку с корешками. Какими именно, Тесса не успела рассмотреть. Рыженькая с важным видом высыпала ее содержимое в котел. После состроила зверскую гримасу и помешала варево. «Выпейте, мой принц!» Зачерпнув ложку, она протянула ее стоявшему ближе всех лакею. Тот отшатнулся, чем вызвал очередной приступ смеха женской части прислуги. «Пей, дурень!» Ненадолго выйдя из роли, притопнула ногой рыженькая. «Козленочком! Тьфу! Королем станешь! Ладным, пригожим! Ребекка тебе только добра желает!» Тесса довольно улыбнулась. Вот и нашлась нужная горничная. «А ну-ка, цыц!» Дородная повариха прервала веселье и отобрала у Ребекки половник. «Хватит продукты почем зря изводить, и языки прикусите. Услышит Дора, беды не миновать. Будто не знаете, кому эта крыса сплетни на хвосте тащит. Хоть бы отравилась скорей!» Вздохнула одна из девушек, судя по наколке и форменному платью с белым воротником, тоже горничная. «Иногда хочется ей вино мышьяка подмешать». «Такие не дохнут!» — с тоской протянул лакей, тот самый, который отказался пробовать зелье. «Она всех нас переживет!» Старшая горничная успела всем встать поперек горла. Один за другим слуги с тарелками в руках потянулись к поварихе. Та щедрой рукой выдавала наваристый суп, сразу первое и второе. К нему полагался кусок хлеба с маслом и кружка морса. Тесса исхитрилась протиснуться без очереди и, игнорируя шипение и тычки, пристроилась вслед за Ребеккой. После тоже села с ней за один стол. Тесса даже не притронулась к еде. От волнения все равно аппетит пропал. Сразу завела разговор об Эбби. «А, ты новенькая!» Ребекка с сочувствием посмотрела на нее. «Дора вечно над новичками издевается. Она старая и страшная. Боится, что кто-нибудь займет ее место. Ты про должность или любовника?» «Про то и другое. Хотя он с ней давно не спит. Вот Дора и бесится. Полдня не просыхает. Гоняет нас до седьмого пота. Но ты не переживай». Ребекка похлопала ее по плечу и тепло улыбнулась. Ты, главное, молчи и кивай. Орёт – пускай. Грозит – забудь. Недолго терпеть осталось. Экономка ей за пьянство уже 2 предупреждения делала. После 3-го точно вышвырнет. А что там с ворожеей? Судьба старшей горничной волновала ее меньше прошлогоднего снега. Ребекка замерла с поднятой ложкой, припоминая. Ну, к наследнику она 2 в день ходит. Утром уже была. Вот вечером снова. Принца Агюста рано укладывают. Она всегда рядом. Ты часиков 8 приходи. До 9 она всяко к себе не вернется. За час управишься? Тесса активно закивала. Главное, чтобы старшей горничной не вздумалось раздать ей тумаков до 7. Однако ни сегодня, ни завтра попасть в лабораторию Эббы Тессе не удалось. У нее болела спина, огрубели руки. Каждый день она вставала до рассвета. Вместе с остальной младшей прислугой плелась в общую умывальную комнату. Желающих ополоснуться после сна хватало, поэтому, когда до нее доходила очередь, вода частенько остывала. Какое падение после горячей ванны в личных покоях! Спать тоже приходилось не в гордом одиночестве, а на 2-ярусных кроватях по 4 девушки в комнате. Разумеется, Тессе, как новенькой, досталось самое неудобное место – под потолком возле вечно подтекающей стены. Однако она не жаловалась. Пусть надежда спасти Рудольфа постепенно угасала. Тесса по-прежнему упрямо цеплялась за нее. С мыслями о муже таскала тяжелые ведра, отжимала тряпку, оттирала грязь. «Возрадуйся, деревенщина!» Как-то утром во время раздачи указаний обратилась к ней старшая горничная. «Рина приболела. Тебе выпал шанс больше не нюхать подвальную гниль. Возьмешь воск, щетку и займешься полами в зеркальной галерее. Считай это экзамен. Справишься – станешь старшей поломойкой. Нет – отправишься конский навоз разгребать». Тесса кивнула, всеми силами стараясь скрыть свою радость. Зеркальная галерея выходила окнами в парк, на ту самую террасу, где она некогда поссорилась с Рудольфом. Если Тесса постарается, восстановит в памяти свой путь, отыщет лабораторию. Вся беда в том, что полы велено натереть до завтрака, а он во дворце в 8 утра. Впрочем, Тесса припомнила, что Эбба завтракала за одним столом с королем. Он назывался «большим завтраком» и больше походил на прием, чем на прием пищи. За ним частенько решались государственные дела. В свое время чита фон Алексаи присутствовала на нем в качестве почетных гостей. До завтрака времени измываться над пленником у Эббы тоже нет. Нужно проведать принца Агюста. Тесса успеет. Наспех заглотив 2 ложек овсянки на воде с небольшим кусочком масла, Тесса чуть ли не в припрыжку понеслась в зеркальную галерею. Вслед летели усмешки. Ишь, выслужиться спешит. Добравшись до места, Тесса сообразила, что упустила самое главное – как вывести Рудольфа из дворца. На нем нет личины, поломойкой его тоже не нарядишь. Превратившегося в персону нон-грата дипломата сразу узнают. Оставалось уповать на удачу. Не было у нее времени детально разрабатывать план. Солнце еще не встало. Бледно-оранжевые полосы пересекали небо у самого горизонта. Сиреневым сиянием подсвечивали заколоченные до весны досками статуи. И не ночь, и не утро. Переходное время, когда возможно все. Сквозь высокие окна открывался вид на заснеженную террасу. Скоро дворники ее расчистят, чтобы придворные дамы и кавалеры могли не беспокоиться о сохранности своей обуви. Галерея тонула в полумраке, но сюда уже проникали звуки неумолимо надвигающегося утра, звяканье ведер, приглушенные голоса. Убедившись, что за ней не следят, Тесса прошла чуть вперед, к двери на террасу. Вот там она стояла, когда пыталась вразумить Рудольфа. Вон из того окна за ними наблюдали сплетницы. Дальше. Тесса наморщила лоб. Какая гадкая вещь эмоции! Они начисто отшибают память. «Пойди от противного. Ты как-то вернулась сюда». Бросив ведро и щетку, Тесса зашагала вдоль череды зеркал. Теперь налево, мимо часовых. Один из них приоткрыл глаз, лениво глянул на Тессу и снова погрузился в чуткую дрему. По уставу спать не положено, но кто устоит в такой час? Постепенно, сама того не сознавая, Тесса ускоряла шаг, практически перешла на бег. Желудок связало узлом, дыхания не хватало, и она жадно, как рыба, глотала его ртом. Вдруг Тесса ошиблась, свернула не туда. Вдруг она не сумеет найти лабораторию. Вдруг ее саму хватится, наткнуться на брошенное в спешке ведро. Но вот знакомый коридор. Покачнувшись, Тесса привалилась к стене. На миг помутилось сознание. Руки и ноги ее дрожали. Во рту пересохло. Сейчас все решится. Как она жаждала и одновременно боялась этого момента. По лестнице Тесса спускалась на ватных ногах и беззвучно разрыдалась при виде двери в лабораторию. Однако найти ее половина дела. Нужно еще войти. «Ну, сестры, поможете мне?» Тесса смело потянулась к изображению ладони. Не успев коснуться его, она ощутила вибрацию. Тесса не испугалась, наоборот, ее захлестнула эйфория. С пальцев сорвались языки пламени, заплясали по листам железа, пожирая его. Толстые пластины горели, словно бумага. «Бойся меня, Эбба, я обрела силу. Она войдет сюда не как воришка, как победительница. Вот что я сделаю с тобой». Очередная пластина горячим пеплом осыпалась к ее ногам. Искры и гарь заполнили крошечную лестничную площадку. Однако Тесса слишком увлеклась. На запах могли сбежаться люди, а то и сама Эбба. И она оставила дверь в покое. Прижала ладонь к уцелевшему изображению ладони. Магия сработала, засосала Тессу внутрь. Она быстро огляделась и, запечатав рот ладонью, чтобы точно не закричать, кинулась к столу. На нем лежал обнаженный Рудольф. Неужели опоздала? Захлестнула паника разум. Издалека, распятый с помощью специального приспособления, Рудольф напоминал покойника –